Глава 16. Смертельная схватка. Войны бывают разные. Большие и малые, справедливые и захватнические, освободительные и колониальные, народные и антинародные, холодные и горячие, продолжительные и скоротечные. Бывают еще и абсурдные. Именно такой кровавой и жестокой бойней, унесшей миллионы жизней, в огне которой сгорели великие старые монархии Романовых, Габсбургов и Гогенцоллернов, стала та, что началась 15 июля 1914 года с объявлением Австро-Венгерской империи войны маленькой Сербии. Россия Истори, являвшаяся покровительницей славян, приступила 17 июля к мобилизации. В ответ австрийская союзница Германия объявила 19 июля войну России. С этого момента война стала мировой. Примечание. В России ее называли Второй Отечественной. Первой была война с Наполеоном 1812 года. Все давно шло к такому лобовому столкновению, о котором много и часто говорили еще с весны. А уже в июне, после убийства в городе Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, признаки надвигающейся войны стали вполне различимы. Выяснение отношений между крупнейшими европейскими континентальными державами, Австро-Венгрией и Германией, с одной стороны, России, Франции и Англии, с другой, становилось неизбежным. Россия втянулась в войну, которой многие не хотели, и возможность которой у немалого числа людей вызывала опасения и страх. Цели ее были отвлеченными, доступными пониманию лишь ограниченного круга лиц. Призывы отстоять престиж империи, завоевать Черноморские проливы и водрузить крест на соборе Святой Софии в Константинополе, Стамбуле, вызвать глубокого отклика в народе не могли. Подавляющая часть населения и не представляла, где находится Австро-Венгрия или Германия. Русскому крестьянину были неведомы никакие Дарданеллы, и он не мог понять, почему надо за них идти на войну и смерть. Но то, что это война за веру Христову против безбожных германцев и австрийцев, это все понимали. Именно призыв спасти братьев-христиан питал и воодушевлял патриотический порыв. В начале июля 1914 года царь с семьей традиционно отдыхал на императорской яхте «Штандарт» в финских Шхерах. Погода стояла жаркая, но неровная. Страшная духота чередовалась с ураганными ветрами и проливными дождями. Николай II наслаждался красотами пейзажа и тихими семейными радостями. 7 июля с официальным визитом в Россию прибыл президент Французской республики Раймон Пуанкаре, годы жизни 1860-1934. Ему была устроена пышная встреча, символизирующая тесные союзнические отношения между двумя державами. 4 дня прошли в череде переговоров, парадов, смотров, торжественных приемов и обедов. Писатель и журналист Дон Аминада, фамилия Шполянский, годы жизни 1888-1957, уже в эмиграции оставил красочное описание тех дней. Все было исполнено невиданной роскоши и великолепия незабываемого. Иллюминации, фейерверки, на много верст раскинувшиеся в зеленом поле летние лагеря, пехотные полки, мерно отбивающие шаг, кавалерия, артиллерия, конная гвардия, желтые кирасиры, синие кирасиры, казаки, осетины, черкесы в огромных папахах, широкогрудые русские матросы, словно вылитые из бронзы. Музыка гвардейского экипажа, парадный завтрак на яхте «Александрия», голубые глаза русского императора, царица в кружевном мантилье с кружевным зонтиком в царских руках, великие княжны, чуть-чуть угловатые, в нарядных летних шляпах с большими полями. Маленький цесаревич, на руках матроса деревенька. Великий князь Николай Николаевич, непомерно высокий, худощавый, статный, движения точные, рассчитанные, властные, а кругом министры, камергеры, свитские генералы в орденах, а в лентах все залито золотом, золотом, золотом. Справка. Деревенька Андрей Еремеевич. Умер в 1921 году. Боцман яхты «Штандарт». Дядька цесаревича. Приставлен к нему в 1905 году. Умер от тифа в Петрограде. Век 19-й, реальный, а не календарный, заканчивался. Русская сказка близилась к концу. Наступал последний акт. Впереди маячили немыслимые испытания. Невероятные потрясения, кровь, холод, небытие. Император не хотел войны. Он прекрасно осознавал, что любой вооруженный конфликт неизбежно принесет страдания, лишения, смерть. В глубине души всегда являлся противником насилия, а когда ему приходилось так или иначе к нему прикоснуться, неизбежно испытывал сожаление. Война. Это всегда трудное испытание. Никто не мог знать, какие последствия она может принести, какие страшные силы она может оживить. Прекрасно царь знал и то, что на пути победоносной и быстрой военной кампании много различных препятствий и проблем, в том числе и военно-технического характера. Начатое незадолго до того перевооружение русской армии было еще в полном разгаре. Ее техническая оснащенность и огневая мощь существенно уступали германской. Все это Николай Александрович прекрасно понимал. Однако пойти на предательство братского народа, бросить на растерзание дружественную страну, теряя престиж и в России, и в мире, пойти на это он не мог, не имел права. Встать на защиту славян и России – в этом был его долг. Монарший же долг – святая обязанность. Это угодное Богу дело. Как же можно уклониться от него? Безысходность диктовала военный выбор. И он был сделан. Как оказалось, из всех стран, лучше всех к боевым действиям, была готова Германия. Она уже давно готовилась к войне, у нее имелись разработанные стратегические планы, ее армия была в большом количестве оснащена новейшими образцами военной техники. Она давно и целенаправленно готовилась именно к наступательной войне. Россия к захватнической войне не готовилась. Понимая, насколько военный конфликт в Европе чреват непредсказуемыми, катастрофическими последствиями, руководство России и в первую очередь Николай II полагали, что благоразумие и здравый смысл удержат потенциальных противников, Германию и Австро-Венгрию, от соблазна утвердить свою гегемонию военным путем. Но самомнение и антиславянские, и антирусские фобии сделали свое дело. Берлин и Вена решили бросить военный вызов. Великий князь Константин Константинович со слов Николая II описал события, предшествовавшие войне. 19 июля, в день святого Серафима, столь почитаемого государем, выходя от Всенощной, он узнал от графа Фредерикса, с которым для скорости говорил Сазонов, министр иностранных дел, что у последнего был Пурталис, посол Германии, с объявлением войны России и Германии. При этом Пурталис вручил Сазонову бумагу, в которой содержались оба ответа германского правительства, как на случай благоприятного, так и неблагоприятного ответа России относительно прекращения мобилизации. Не знаю, что руководило послом, растерянность или рассеянность. Итак, нам была объявлена война. Государь вызвал к себе английского посла Бьюкинина и работал с ним с 11 вечера до часа ночи. Государь совершенно свободно, как сам он выразился мне, пишет по-английски. Но должны были встретиться некоторые технические термины, в которых он не был уверен. Бьюкинен тяжкодум и медлителен. С ним, сообща, государь сочинил длиннейшую телеграмму английскому королю. Усталый, во втором часу ночи зашел он к ждавшей его императрице выпить чаю. Потом разделся, принял ванну и пошел в опочивальню. Рука его уже была на ручке двери, когда нагнал его камердинер Тетерятников с телеграммой. Она была от императора Вильгельма. Он еще раз, уже сам объявив нам войну, взывал к миролюбию государя, прося о прекращении военных действий. Ответа ему не последовало. Справка. Бьюкинен Джордж Уильям. Годы жизни 1854-1924. Британский посол в России с 1910 по 1918 год. Во главе армии был поставлен двоюродный дядя царя, великий князь Николай Николаевич, внук Николая I, давно причастный к военному делу. В 1895-1905 годах состоял генерал-инспектором кавалерии. С 1905 по 1908 год возглавлял Совет обороны, а затем стал командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Великий князь пользовался в офицерской среде авторитетом, что и определило его назначение на пост главнокомандующего всеми вооруженными силами России. Местом дислокации ставки верховного главнокомандующего был определен городок Барановичи в Могилевской губернии. Германия, объявив 19 июля войну России, на следующий день оккупировала Люксембург, а 21 июля объявила войну Франции. 22 июля германская армия начала крупномасштабные военные действия, вторгнувшись в Бельгию, нейтралитет которой германский канцлер Бетман Гольвек назвал «клочком бумаги». В тот же день Великобритания объявила войну Германии, вслед за тем войну Второму Рейху объявили английские доминионы, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Южноафриканский Союз. Война стала мировой. Уже в 1914 году на стороне Антанты в нее вступили Япония и Египет, а на стороне центральных держав – Болгария и Турция. Всего в войне участвовало 33 государства. Примечание. Первым рейхом империи считалась католическая Священная Римская империя, возникшая в X веке. Позже называлась Священной Римской империей германской нации и просуществовала до начала XVII века. Затем формально корона христианско-католической империи перешла к императору Австрии, но этот юридический декорум был окончательно ликвидирован в результате наполеоновских войн в начале XIX века. Второй рейх был провозглашен после политической консолидации Германии и победы во франко-прусской войне в 1871 году. Общая численность боевых частей в августе 1914 года составляла: в России около 2 500 000. К началу 1917 года число мобилизованных достигло почти 12 миллионов. Во Франции 2 689 000. В Германии 2 147 000. В Австро-Венгрии 1 412 000. А в Англии 567 тысяч. На вооружении стран Антанты к началу войны находилось около 14 тысяч артиллерийских орудий, 412 самолетов, а у центральных держав 14 тысяч орудий и 232 самолета. Война изменила облик России, уклад жизни людей и семей, в том числе и императорской. Все теперь должно было работать на победу. Для Николая II, Александры Федоровны и их детей служить России – святая обязанность. За победу они молились, к ней были направлены все их помыслы. В первый день войны, 20 июля 1915 года, принимая в Зимнем дворце высших чинов империи, Николай II обратился к ним со словами: «Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей». Этой клятве Николай II оставался верен все месяцы войны и, вопреки циркулировавшим слухам, всегда являлся резким противником каких-либо сепаратных переговоров с неприятелем.